Глава 21. Харлин Квин Олдридж. Вхожу в дом и кидаю сумку на тумбочку. «Что на этот раз?» — спрашивает мама, когда я падаю рядом с ней на диван и закидываю ноги на край журнального столика. «Что с твоими новыми кроссовками?» — смотрит Рокси на кожаные и стерзанные носы. «Пыталась тормозить ногами. Новый вид тормозов у твоего байка? И кто же на этот раз стал причиной твоих неудачных тормозов?» «Как и всегда», — бубню я. «Так что произошло?» «Я проиграла». «В рулетку?» — издевается Рокси. «Ты прекрасно знаешь, что сегодня была игра». «Я не припомню, чтобы моя дочь стала внезапно играть в американский футбол». «Хватит уже стебаться!» — рычу я. «Злюка», — обнимает меня мама. «Ты не проиграла, ты выиграла, и твой приз тебя ждет вечером». «У нас с тобой разное понятие победы». «Ты такая зануда, Харли!» — вздыхает Рокси. «Обалденный парень вручает тебе свой член, и ты этому не рада. Это же настоящий рычаг давления. Та женщина, что правит миром, крепко держит мужика за яйца. А он пришел и сам их вручил тебе. Может быть, когда-нибудь я этому и порадуюсь, но не сейчас». «А в чем разница? Тебе нравится этот парень. Он полностью в твоем распоряжении. В чем проблема, Харли?» «В том, что я проиграла». Возмущаюсь я. «Неужели не ясно, почему я злюсь?» «Удивительные существа женщины. Когда им предлагают пирог, они отказываются. А когда нет, они о нем мечтают». «Боже, мам, все твои метафоры сейчас не к месту. Я не в том настроении, чтобы слушать твою дешевую философию. Извини, но я правда злюсь». Говорю более спокойным тоном. «Ты злишься, что проиграла?» «Так иди и сделай проигрыш на своих условиях, чтобы и он получил желаемое, и ты осталась бы в выигрыше». «И как я это сделаю? Я не ты. Я не Рокси Девон, способная заставить мужика потерять голову и приползти к ней на коленях и целовать босые ноги на земле. Я чертова Харлин Олдридж, чокнутая психопатка, умеющая ломать носы и разбивать тачки мудаков. Я не умею играть в большие игры». «Все ты умеешь, прекрати злиться. Ты отменная стерва, если хочешь этого. Уж поверь своей матери. Я периодами ощущаю это на своей шкуре». «Прости, мам». Я кладу голову на плечо Рокси. «Я не хотела тебя задеть, и твоя философия не дешевая. «Конечно же, я это знаю», — уверенно произносит она. «Моя философия родила тебя, отстроила этот дом, купила мне машину, тебе мотоцикл, оплатила твое обучение и сделала мне карьеру». «Прости». Я обнимаю Рокси. «Ты лучшая, мам». «Так», — шлепает меня по руке. «Собрала свои сопли и сиськи. Пошла, поела, переоделась, поехала на вечеринку и надрала отпадную задницу своему квотербеку. И можешь на выходных не возвращаться домой. Я разрешаю». «Ты в курсе, что я уже совершеннолетняя?» «Да, но порой ты ведешь себя так, будто тебе 10». Щиплет меня Рокси под ребра. «А ты будто тебе 18». Извиваюсь я. «Ну, что правда, то правда. Я ощущаю себя на 18. Так что в чем я грешна? Я не выгляжу на 36. Какие могут быть претензии?» «Иногда мне хочется быть такой же, как ты». Вздыхаю я. «Я не во всем лучший пример, Кнопка», — отвечает мама. «В любом случае...» Я ложусь на диван и опускаю голову на колено Рокси. «Ты, Рокси Девон, одна против всего мира». «Почему же одна?» — гладит она меня по волосам. «У меня есть ты. Ты мой стимул быть тем, кто я есть, милая. Ты еще не нашла свой истинный путь, но когда найдешь, для тебя многое изменится». «Когда ты поняла, что на верном пути?» — спрашиваю я. «Когда услышала, как мама кричала на отца, обвиняя его, что у него выросла такая никчемная дочь, что он не был со мной строг, как полагалось». Произносит Рокси, и я замираю. «Мы никогда не говорили о моем детстве, о детстве Рокси. Я и сейчас очень редко вижу своих бабушек и дедушек, причем с обеих сторон. Если родители моего отца жили на юге Франции, то вот бабушка и дедушка по маминой линии — в Лос-Анджелесе. И даже сейчас, живя в одном городе, мы не были частыми гостями в их доме, как и они в нашем. Единственное, что я помнила из детства, дедушка и бабушка тепло относились ко мне, но с определенной строгостью». «Ты не никчёмная?» Сажусь я прямо. «Почему бабушка так говорила? Из-за меня, Нэша?» «Не каждый родитель хочет, чтобы их дочь пришла в свой 15-й день рождения и сказала, Я беременна, отец ребенка рок-звезда, и я не буду делать аборт. Ты всегда хотела оставить меня? Конечно же, милая. Ты уже в первые дни была милым маленьким червячком, который собирался превратить мою жизнь в удивительный калейдоскоп веселья и приключений. Улыбается мама. И когда я услышала те слова, то пообещала себе стать хорошей матерью. Я, конечно же, не совсем справилась с этой задачей, где-то налажала, но и у меня не было особого опыта, как и у тебя, быть хорошей и прилежной дочерью. «Мам!» — я подползаю к Рокси и обнимаю ее. «Ты лучшая и самая замечательная. Даже если я злюсь, то злюсь, любя». «Я знаю». Мама обнимает меня за талию. А сейчас подобрала сиськи и пошла приводить себя в божественный вид, чтобы у твоего квотербека член еще неделю стоял, не опускаясь. Это чисто физиологически невозможно. Смеюсь я, утыкаясь в плечо Рокси. А ты вот возьми и сделай это возможным. Потом отправишь свои результаты исследований британским ученым, и они напишут очередную мега-гениальную статью о новом открытии в области возможностей мужского члена. Хорошо, соглашаюсь я. «Вот, это моя дочь вернулась домой. А вот та, что 10 минут назад вошла в дверь, была не Харлин Квин Олдридж, а какая-то незнакомая девушка в драных кроссах». «Ты офигенная, мам!» Встаю я с дивана. «Надень кружевное белье. Я знаю, оно у тебя есть», — протягивает мама. «Это, видимо, твое заползло ко мне, спасаясь бегством из ящика с агрегатами удовольствий. У тебя тоже есть кролика, мистер Биг, так что не вибрируй мне тут». «А еще есть подушка-пердушка», — кричу в ответ из-за угла. «Ой, решила напугать авокадо баклажаном». «Мам, у тебя даже сравнения похабные», — отзываюсь я, поднимаясь по лестнице. «Я завтра сделаю для тебя панкейки из авокадо и баклажанов. Они будут устраивать разврат внутри тебя». «Ты настоящий диетолог. С каждым разом я все меньше ем продуктов. Так скоро я стану мисс Осиная Талия». «Вот видишь, еще одно очко в мою корзину. Я идеальная женщина». «Я даже не сомневалась в этом, мам».